Ребятам было достаточно скучно, чтобы они начали дискутировать с неадекватным пьяницей. «Не, ну он точно чокнутый», — заключил один из парней. «Вождь, а ты в каких богов веришь?» «Верю только в себя», — коротко отвечаю. «Ха-ха, это правильно. У скандинавских богов не предусмотрено наказание за то, что ты не слишком сильно в них верил. С кораблями викингов мы столкнулись уже в Северном море. И, структурно, эта битва мало отличалась от всех предыдущих. Голова дракона держала вражеские корабли на расстоянии, в то время как мои лучники обстреливали их взрывными стрелами. Превосходная тактика, учитывая, что датчане теперь и вовсе боялись подплывать близко к моему драккару. Деревянные корабли довольно неплохо горят в магическом огне. На воде мы обладали неоспоримым преимуществом, и противник был вынужден высадиться на берег, где и продолжилась схватка. Но численность врага сильно пострадала еще на море, так что ямс-викинги лихо разобрались с датчанами. Почти со всеми. В общем, на море силы викингов были разбиты, другими викингами. Хотя, это был не весь флот Свиновилобородова, да и сам король по рекам ушел в сторону Йорка. Тем не менее, это было неважно, потому что Аскилакт был здесь. Ну, в смысле, не прямо здесь. Но побежденные нами викинги говорили, что моя цель совсем рядом. Они идут по суше, от деревни к деревне. С людьми Свина он ушел глубже в Англию и теперь разорял ее земли. И это явно уже был не просто набег, как в прошлые годы. Похоже, датчане перешли в полномасштабное наступление. Будешь догонять его? Этот вопрос Таркеля звучал даже не совсем как вопрос. Конечно. Высадившись, я со своими людьми взял трофейных лошадей, и на них мы начали преследование по свежему следу. Принцессу же с ее свитой я оставил Таркелю. И, вот честно, после месяца такой беготни у меня появилось ощущение, будто я просто вслепую скачу туда-сюда. Мы уже обошли Лондон, продвигаясь через Англию, мы в итоге вышли к Ирландскому морю. А ведь мой драккар остался в Северном море. Но, что куда важнее, удача явно сопутствовала Аскилакту. Они умудрялись все это время избегать встречи со мной и даже проворачивали свои маневры. Вспоминаю, как просто было с Флаки, но на него я натолкнулся, опять же, случайно. Впрочем, все в порядке вещей. Если успокоиться и отстраниться от этих неудач, становится очевидна причина, по которой мне не удается поймать Аскилада. Он не задерживается надолго в одном месте и постоянно передвигается. Когда другие отряды викингов могут неделями оставаться в захваченной деревне, это неудача. Просто Аскилад отлично понимает, что задерживаясь в одном месте со своим отрядом, он может стать легкой добычей. И, по сути, я сейчас ищу иголку в стогу сена, а магия, к сожалению, не может стать для меня магнитом, который позволил бы быстро приманить эту иголку. Теперь я также лучше понимал, как думает сам Аскилад, хотя и не встретился еще с ним лично. Осторожный командир, предпочитающий держаться подальше от опасности и хорошо просчитывающий риски. Скорее всего, он уже знает, что я охочусь за ним, как и о том, что Флаки уже лишился головы. Поскорее бы разобраться с этим парнем и вернуться домой, вздыхала Ильва, глядя на очередную разоренную деревню. Да, кивнул я, не то, чтобы меня так уж впечатляли подобные картины, но это, пожалуй, одна из причин, почему сдавшиеся солдаты и викинги не вызывают у меня ни капли жалости, лишь желание продолжить бой до полного уничтожения противника. Как по мне, люди, что способны на подобные поступки, не имеют никакого морального права просить о милосердии. Вон, даже парни, что ранее с таким нетерпением рвались грабить деревни, уже притихли, глядя на ямы со сваленными в кучу трупами крестьян и развешанных на ветках стариков. В Исландии даже вооруженные конфликты между поселениями не приобретали подобный вид практически никогда. И ребята тоже воспринимали все это спокойно, просто их боевой задор несколько поубавился. Или же, они просто устали от этого похода. Позже мы также нашли разоренный город. Ну, правильнее сказать, городище. Это было относительно небольшое поселение, обнесенное крепкими деревянными стенами и частоколом. Тем не менее, судя по всему, жители сами открыли ворота и впустили викингов. После чего большая часть населения оказалась вырезана. Трупы свалили в кучу, на главной площади. Молодых девушек тут не было, так что их, скорее всего, забрали с собой на продажу. Может, и сколько-то крепких парней тоже забрали, но некоторые начали активно сопротивляться и их порезали, свалив в эту кучу. Почему они открыли ворота? Я кивнул на подвешенный возле этих ворот труп. Хеймнар. Довольно изощренная пытка, используемая некоторыми викингами. Человеку отрубили все конечности, вырезали глаза и прижгли раны. По сути, здорового мужчину превратили в зависимого овоща, который может только орать. И, скорее всего, это тело не отсюда. Так викинги забавляются с плененными командирами, чтобы потом демонстрировать этот обрубок в другом поселении. Полагаю, местным угрожали подобной расправой и те не выдержали, и сдались сами. Калека был еще жив, его раны прижгли, но исцелить его я уже не в силах. Слишком долго он пробыл в таком состоянии, да и где сами конечности не ясно. Возможно, я бы смог изготовить прекрасные аугментации, но это займет слишком много времени. В мои привычки не входит прилагать столько усилий ради незнакомцев. Таркель, тем временем, задержался в небольшом городе, где мы с ним и встретились. И вот там я узнал просто издевательски ироничную новость. Пока я искал Аскеладда, тот успел столкнуться с моим двоюродным дедом. Это была не схватка, а, скажем так, спецоперация. Когда Таркель столкнулся с людьми свина, в битву вмешалась банда моего врага. Они сумели перехватить принцессу и скрыться. «Как так-то?» – спрашивал я Таркеля. «Просто не хотел убивать его. Это же твоя добыча!» – пожал плечами дед. «Ясно, но теперь его нужно искать!» – вздохнул я. «Он движется на запад. Мы отрезали его от короля свина. И, ты пока вполне можешь догнать его. Так я и сделаю». Оставив Таркеля с его людьми позади, я бросился в погоню. Мы лишь чуть-чуть не успели. Уже просто загоняя лошадей, которых я также поддерживал магией, мы ворвались в туманную завесу и вышли к широкой реке. Тут было много следов, но все они обрывались у воды. Них же не было кораблей. Не понял Ари. Значит, их кто-то встретил. Недовольно протянул я, глядя вперед. На той стороне реки находился скалистый полуостров. Это уже не Англия, королевство Уэльс. В войне они не участвуют, ну и викинги на них нападают нечасто. Просто потому, что грабить там практически нечего. Единственное, чем викинги могут тут разжиться, это рабы, но достать рабов можно практически в любом набеге. Плыть именно ради рабов для викингов дело такое себе. Ну и, хоть они не особо воинственные, но с бандой Аскеллада, меньше чем сотни человек, они разобраться смогут. Они поплыли на юг, заметила Ильва. Там они смогут обойти англичан и выйти к датским отрядам. Кивнул я. Что будем делать? Я уже собирался отправиться вдоль берега, в надежде поймать Аскеладда на стоянке, когда он встанет лагерем где-нибудь. Но, оглянувшись, я увидел совсем истощенные лица своих людей. Эта погоня уже истощила их моральные силы. Да и лошади продолжения погони могут не выдержать. Возвращаемся. Что, Аскеладд? Мы еще встретимся, рано или поздно. Вздохнул я. Нужно просто запастись терпением и перестать носиться по всему полуострову как угорелый. Мы снова соединились с силами Таркеля, остановившись в одном из английских городов. Торфин, сколько мы еще будем бегать за ним? Спрашивал меня Ари. Если хотите, можете вернуться весной в Исландию. Я могу и в одиночку продолжить охоту. С тобой. Сразу же заявила Ильва. Тоже. Тихо добавила Хильда. Мы вас не бросим. Заявил Ари. Буду преследовать его столько, сколько потребуется. И, когда уже началась зима, я решил несколько упростить себе задачу. Целое лето я носился по всей Англии. Мне это просто надоело. Хоть изначально я и собирался все сделать сам, но, пора расширять свои возможности. Собрав нескольких людей, я начал рассылать сообщения, как для англичан, так и для войск короля свина. Все просто, я назначил за голову Аскеладда награду в 300 серебряных монет. И 500 за живого. Это были очень немалые деньги. Притом, охотники за его головой вполне могут также рассчитывать и на трофеи. А учитывая, что немалая часть армии свина – это отдельные кланы викингов, которые, хоть и вассалы, но, как бы, и сами по себе, то, ставка неплохая. Думал, ты хочешь победить его лично. Заметил Таркель. Его наняли, чтобы убить моего отца. Пожимаю плечами. Это даже справедливо. Если я кину серебра, чтобы мне принесли его голову, хех. Ну а если привезут живого, тогда я сражусь с ним в поединке. Мне правда надоело гоняться за этим типом. Понимаю, Вздохнул Таркель. Его самого жутко бесит, когда враг отчаянно бежит от битвы с ним. Впрочем, пока шла зима, на скорый результат надеяться не стоило. В это время боевые действия не то чтобы совсем прекращаются, но сама жизнь словно замедляется. Я сам ощутил, как эта жажда действий утихла и промерзла, вместе с погодой. И хоть зачарованная одежда хорошо защищает от холода, но оставаться в теплом доме, все равно, приятней. Особенно, если под боком есть симпатичная молоденькая девушка. Но, уже вскоре, когда я отказался от идеи лично гоняться за Аскилагдом, появилась такая зацепка, которую я просто не мог проигнорировать. Крестьяне нашли в снегу полуживую девушку, сбежавшую из разоренной деревни. Мы думали, она мертва, но, нее аж пальцы посиневшие. Я такое видал уже у бабки одной, так она через неделю загнулась. К счастью, ее притащили в этот город, ну и я узнал об этом. А магия без проблем исцеляет подобные повреждения. Хотя, если пальцы слишком долго находились в таком окоченевшем состоянии, то после исцеления они будут хуже слушаться свою хозяйку и потеряют в чувствительности. Сама девушка пребывала в полубредовом состоянии, когда я взял ее руки в свои, заляпав кровью, и алый свет охватил ее. Что за, это колдунство, что ли? Спаси нас, Господи! Пара викингов тактично оттерла суеверных христиан в сторонку, а девушка вскоре пришла в себя, жива. Этот факт действительно удивлял ее. Да, ты жива и в безопасности. Расскажи, что случилось? Задавая этот вопрос, я ласково гладил спасенную девчонку по голове, стараясь еще немного успокоить ее. В уголке ее глаз начала появляться влага, но, это была не горечь, а чувство облегчения. Они, я видела, как они пришли в наш дом. Я была на улице, они не заметили. К сожалению, она не видела вблизи лиц самих викингов, что напали на ее деревню. Так что описание внешности Аскилагда не помогало. Я не знал точно, его ли рук это дело. Но, я сразу же подумал о том, что этот парень мог не пойти по реке, а переправиться в Уэльс, а оттуда снова вернуться в Англию и залечь на дно, так сказать. Девушка сказала, что викинги убили всех в деревне. И, это значит, что налетчики не хотели, чтобы о их присутствии узнали. В это время года сообщение между поселениями достаточно сильно падает и, викинги могли бы затаиться в опустевшей деревне хоть на всю зиму. Похоже, он тебя провел. Усмехнулся Таркель, поняв ситуацию. «О, я с тобой!» Дед заметил, что я уже начал собираться. «Это Аскилат!» Удивилась Хильва. «Вероятность достаточно высока, чтобы проверить. Хильда помогла мне надеть латы, а потом также хотела помочь моей сестре, но та отмахнулась от рабыни и постаралась все сделать сама. И, хоть мою броню можно одеть самостоятельно, но, с помощью будет быстрее и сподручнее. Так что...» Уже я сам решил помочь Ильве, и мою помощь она спокойно приняла. Впрочем, особо сильно мы не спешили. Похоже, в этот раз удача повернулась ко мне лицом и озарила своей улыбкой. Банда Аскилагда остановилась в поселении, в нескольких днях пути от нашей позиции. Они там, наверное, уже успели расслабиться, настроиться на продолжительное выжидание. Хотя, даже так, сам Аскилаг не пренебрег осторожностью. Наше приближение заметили разведчики, но, уже поздно, пусть они и пытались убежать. «Это он!» — разглядел я среди налетчиков белокурую шевелюру своего врага. Аскилат с несколькими людьми стоял на холме и вглядывался вдаль, наблюдая за нами. Он махнул рукой, и они быстро собрались уходить. Из деревни вытолкали телегу с санями, которую весьма скоро потянули прочь. Они подожгли дома. Я сначала не понял, в чем смысл, но потом... Огонь как-то странно распространяется, заметил Таркель. Похоже, они разлили масло дугой, чтобы устроить нам заграждение. Тарфин, можешь что-то с этим сделать? Я согласно кивнул, после чего достал пару морозных стрел. У моих людей из особых боеприпасов только взрывные. Им и этого вполне хватает. У меня же арсенал был несколько обширней. И, на подступе к стене огня, я выстрелил вперед, создав ледяной взрыв, что погасил пламя в некоторой зоне перед нами, попутно заморозив само горючее вещество. Этого было достаточно, чтобы мы прошли напрямую. «Ха-ха, мы их догоняем!» Искренне радовался Таркель. «Куда?» — воскликнула Ильва, ухватив Хильду за плечо. Рабыня так рванула за Аскилагдом, что чуть не отделилась от нашей группы. Сам же противник очень скоро понял, что убежать не сможет. Я ожидал, что он развернет своих людей, чтобы дать бой, но случилось нечто неожиданное. Хотя, на самом деле, такое в порядке вещей среди викингов. Просто, я не ожидал подобного в команде Аскеладда. Они что, без нас драться начали? Удивился Таркель. Подождите нас, эй, стойте. Тем не менее, мы не ускорили наше преследование, а наоборот, сбавили темп, уже никуда не спеша. Вон и принцесса. Несколько воинов тащили ее за руку в нашу сторону. Что вообще происходит? Недоумевал Ари. Похоже, они решили купить свои жизни, отдав нам принцессу, но это не в интересах Аскеладда, и возник конфликт между дезертирами и верными воинами. И вот, викинги как раз привели к нам принцессу. Таркель, мы ушли от Аскеладда, мы хотим присоединиться к тебе. Ха! Выступив вперед, Таркель просто снес голову воину. Че что? Зачем мне трусы и предатели? Настоящий мужчина не сдается без боя. Принцесса же, споткнувшись, рухнула на землю, но даже не пыталась встать. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять ее настроение. Такой же взгляд был у Хильды, когда я ее только купил. Пустота в сердце. Похоже, путешествие с доблестными спасителями ей не очень понравилось. Я же прошел вперед. За мной была сестра и моя рабыня. Только после опомнились парни и побежали следом. Что интересно, при моем приближении викинги как-то притихли, приостановив свои разборки. Сам Аскеладд оскалился. Он стоял в окружении своих воинов, израненный и истекающий кровью. «Ты же, Торфин колдун, тот самый», — произнес один из его предателей. «Мы слышали о награде. Вот Аскеладд, живой. Ао!» — протянул я. «Так вот в чем дело, это мои деньги посеяли смуту в ваших рядах. Ха-ха!» — рассмеялся Аскеладд. «В этом точно есть своя ирония», — кивнул я. «Ты меня помнишь?» Говоря это, я поднял забрало шлема, демонстрируя свое лицо. «Прости, но нет», — покачал головой Аскеладд. «Торфин, сын Торса, его-то ты помнишь?» «Да, теперь вспомнил, ты тот мальчишка». «Верно, надо было убить тебя тогда, не спорю». К этому моменту я уже не испытывал злости к своему врагу. «Да, это блюдо определенно уже давно остыло, так, нам заплатит», — вклинился в разговор все тот же викинг. «Хорошо, я ведь держу слово, пожимаю плечами, даже убивать их тут не буду». Хотя, предали они Аскеладда скорее не из-за денег, а потому что мы их наконец-то догнали, но, при наличии магии трансмутации, достать серебро вообще не проблема. И, мне также хотелось соблюсти некоторый символизм. Аскеладду заплатили за голову моего отца, так и я заплачу уже за его голову. «Что теперь, Торфин, сын Торса?» – спросил он. «Парни, я оглянулся, мои люди уже подготовили луки». «Хах, понятно», — усмехнулся Аскеладд. Я поднял руку. Вот и все. Глава 19. Но, прежде чем я дал отмашку, в ситуацию вмешался один старик. «Торфин, ты же хотел устроить поединок». И я медленно опустил руку, подчеркивая, что это не команда к стрельбе, а отмена. Парни расслабили луки и опустили стрела. «Правда, так будет аутентичнее». «Че?» Вздохнув, извлекаю саблю из ножен. «Хочешь, чтобы все было по чести?» Оскалился Аскеладд. «Не совсем. Я хочу не чести, а справедливости». Улыбнулся я в ответ. Хотя, под шлемом это было не видно. «Если победишь, я отпущу твоих людей, которые не предатели». Пожимаю плечами. «Ха-ха-ха, ты, злопамятная!» Процедил викинг. И оборвался на полуслове, отступая от моего резкого выпада. Я атаковал не на пределе возможностей, но, все равно, уклониться для обычного человека, тем более раненого, было очень непросто. Усиливающие чары давали мне подавляющие преимущества, и, поэтому я не целился забрать жизнь Аскеладда своим мечом. Я намеревался реконструировать ситуацию из своего детства, отразив ее, но, с некоторыми оговорками, так как проигрывать своему врагу в мои планы совершенно точно не входило. «Трисес!» — шипел он, получив глубокий порез в руку. Еще одним стремительным ударом отсекаю кисть своего противника, в которой он сжимал прямой меч. В мастерстве он мне не уступал, но разница в скорости была слишком велика. Никакой опыт тут просто не мог спасти. А после, уже ослабевший и истощенный, покалеченный воин, припал на колено. Он уперся уцелевшей рукой о землю, силясь не развалиться на этой самой земле. «Похоже, это все», — вздохнул я. «Значит, я умру здесь». Хех, смешно. На что ты надеялся? В конце концов, ты викинг. Хе-хе, я ненавижу викингов. Процедил он, весьма неожиданно. Хмыкнул я, и, отступив, наконец-то, решил добить врага. Естественно, не самолично, а отдав команду своим лучникам. В какой-то мере, это даже стало моей навязчивой идеей, убить Аскеладда именно таким способом, а не каким-то другим. Но, когда я только начал поднимать руку, «Стойте!» прозвучал знакомый, но неожиданно властный голос. «Принцесса!» Я недоуменно оглянулся. «Принцесса!» Нет, сейчас голос звучал как-то совсем не по-женски, и выражение ее лица изменилось. Я даже начал сомневаться. «А принцесса ли? Может, это действительно принц?» Как меня уверял Таркель, эта битва бессмысленна, произнесла она, опустите свое оружие, нет причин сражаться дальше, и мои люди действительно опустили оружие, вы что, издеваетесь, удивился я, даже сестра с Хильдой как-то неуверенно переглянулись, посмотрев на самого Аскеладд, я увидел довольное выражение лица, ты че лыбишься, хе-хе, это не битва за тебя, принцесса, это кровная месть, взглянул я уже на саму монаршую особу. Поднять луки. Вот мои люди снова готовят оружие к стрельбе. Нет. Властно отрезал кнут. И они, блин, ее слушаются. Хе-ха-ха. Закатив глаза, я просто забил на то, чтобы сделать все красиво и резким ударом снес голову хохочущего викинга. Принцесса, которая, возможно, принц, только еще сильнее нахмурилась. Вот теперь и точно все. Я только собирался вытереть клинок сабли, когда с громким воплем на меня бросился Бьерн. Я помнил этого викинга, тот самый берсерк, что сражался с моим отцом, обожравшись мухоморов. Именно он после взял меня в заложники. И, собственно, его самоубийственная атака сейчас привела лишь к закономерному отсечению головы. «Вы пойдете с нами, я выдам вашу награду в городе», — сообщаю впечатленным викингам Аскеладда. В глазах налетчиков заполыхала жадность. «Извини, Хильда, но ты сама упустила свой шанс», — говорю рабыне. Девушка престыженно опустила голову, понимая, что так и есть. Я ведь два раза давал команду стрелять и оба раза мои люди эту команду проигнорировали из-за криков принцессы. «Твоя месть свершилась, Торфин, что будешь делать теперь?» — спросил Таркель. Присутствующие с интересом покосились на меня, ожидая ответа. «Дождусь весны и поплыву домой. Здесь мне делать больше нечего, а дома хозяйства, овцы не кормлены, помидоры не собраны. Пф-ф-ф. Ха-ха-ха, деда чуть глаз не заслезился от смеха, тело Аскеладда я не трогал, теперь, когда он был мертв, мне не было до него дела, его же собственные люди также что-то не спешили проявить уважение к своему вождю и просто побрели за мной, чтобы получить награду за предательство. Спустя 1000 лет, новые иуды одурманены серебром, протянул пьяный священник, эй, за Иисуса давали куда меньше, заметил я, надо же. Этот тип все еще живехонький. Принц снова у нас, и теперь королю придется дать бой. Радовался Таркель. Твои надежды не оправдаются, заявил сам принц. Ну, вроде бы, я не уверен, что ты имеешь в виду. Нахмурился дед. Лицо кнуда приобрело совершенно бесстрастное выражение. Отец не любит меня. Для него было бы куда предпочтительней, если бы я умер здесь. Не понял, удивился Таркель. А вот до меня сразу дошло... что имел в виду кнут. «Принц Харальд», — изрек я, — «вассалы свина разделены, одни поддерживают Харальда, другие кнуда. Это феодальная раздробленность, король боится, что его королевство разорвет на части это противоречие. Хмм, кнут настолько значимая фигура», — потер дед подбородок. «Да, независимо от его личностных качеств и воли, он все еще может быть живым знаменем. Полагаю, поддерживающая его фракция даже видит преимущество в его характере, намереваясь сделать его послушной марионеткой на троне. «Все так и есть», — подтвердил принц, и отступил на шаг, удивленно уставившись на меня, когда я сам подошел вплотную, внимательно вглядываясь в его лицо. Я уже просто терялся и запутался. «Что?» Я прищурился. «Брат, что случилось?» — забеспокоилась Фильва. «Может, ты и правда принц?» — протянул я. «Не принцесса, мужчина». Растерянность слетела с его лица, вернув прежнее выражение холодной властности. «Ладно», — вздохнул я, — «неважно, мужчина ты или женщина, меня это не касается. Я умываю руки. Подняв ладони, отступаю. Пф-ха-ха-ха, Таркель только рассмеялся. Теперь ты, хотя бы, сомневаешься, да, Кнут, это большой шаг вперед для тебя, ха-ха. Что будешь делать дальше? Спросил я деда. Сам же принц повернулся к Таркелю и взглянул на него. Вроде бы, ничего особо не изменилось, но, почему-то, старика аж пробрало. Ты вступаешь в бой без всякого смысла, просто ради битвы. Произнес Кнут, ты живешь без смысла, тебя не понимаю, служи мне, и я дам смысл твоей жизни, и твоей смерти. Мне казалось, тут Таркель лишь рассмеется, но, вопреки моим ожиданиям, здоровяк задумчиво нахмурился, разглядывая принца серьезным взглядом. Он всерьез обдумывал это предложение. В принципе, я мог понять ход его мысли. Если он не сможет спровоцировать свина, используя Кнуда как заложника, он еще может рассчитывать на резню, если поддержит Кнуда, как своего будущего короля. Именно поэтому Таркель не стал спрашивать, почему он вообще должен кому-то подчиняться. Его вопрос звучал иначе. «Что ты собираешься делать дальше, принц?» Кнут выдохнул, и от окружающего холода из его рта вырвались клубы пара. «Все 17 лет моей жизни были лишь ради того, чтобы я был страховкой, если с настоящим наследником что-то случится. Но сейчас для моего отца было бы предпочтительнее моя смерть, а во мне взыграл эгоизм. Я хочу получить то, что причитается мне по праву. Бросишь вызов своему отцу?» «Да», — отчеканил принц. «В это время я отошел в сторону и решил поиграть со снежинкой. Лиса замечательно пряталась на фоне снега и неожиданно выпрыгивала ко мне, чтобы игриво куснуть за ногу, а потом снова убегала. Но не в этот раз. Я перехватил лису вовремя и сам ее куснул за ухо. Та в шоке выпучила глаза, мол, хозяин, ты чего творишь? В твоем предложении есть смысл, но я не стану подчиняться слабаку, дрожащему за свою жизнь. Не боюсь смерти. Ха!» Погладив снежинку по голове, я с интересом посмотрел на происходящее. Многие говорили так, но, стоит такому хвостуну как следует врезать, и он сразу начинает ныть. Таркель демонстративно сжал кулак. Причем, кулак деда был размером с голову Кнуда. Хороший удар таким кулачищем просто взорвет ему голову. Тем не менее, принц даже не шелохнулся, когда Таркель ударил прямо по лицу. С влажным хрустом лицо принца оказалось превращено в кашу плоти и костей. Тело самого парня отлетело назад. Но, удивительно, он не вырубился и даже начал подниматься. А его синие глаза будто сияли из кровавой каши, в которую было превращено его лицо. «Хм, ну, сойдет. Торфин, вылечишь его?» Я лишь закатил глаза. «Ладно, или сюда, принц». И пока я исцелял лицо Кнуда, тот с интересом разглядывал меня. «Торфин, я хочу, чтобы ты тоже служил мне. Ну, мало чего ты там хочешь». Пожимаю плечами. «Чего хочешь ты?» Я наклонил голову. Это ведь было не просто любопытство. Кнут практически спрашивает у меня цену моей службы. Мое желание заключается в процветании, безопасности и независимости моей страны. И для этого я должен быть там. Став королем, я могу оказать поддержку Исландии. Тебя понял, но моих сил достаточно, чтобы сохранить мир на моей земле. Во взгляде принца на миг промелькнул упрек. Он посчитал меня слишком самонадеянным. Тем не менее, уговаривать меня он не стал. Прямо сейчас. Но обратился ко мне с этим предложением еще пару раз, пока мы двигались к городу. Таркелю нужно было снарядить свое небольшое войско в поход до ставки короля свина. Ну а мне нужно было выплатить награду предателям Аскеладда. Почти все наши трофеи остались там. И, нет ничего удивительного в том, что местные до дрожи боялись даже лишний раз посмотреть на эти сокровища, не то что украсть хоть что-то. А еще, тут я заметил одну интересную девчонку. Та самая выжившая, которую пропустил Аскеладд. Она имела потерянный вид. И не похоже, чтобы кто-то в городе спешил взять ее под свою опеку. Пока что, у нее ничего не осталось и мало на что девчонка могла рассчитывать. Только ждать, когда кто-нибудь предложит ей место домашней слуги в доме. Так, почему бы этого не сделать мне? Ты не знаешь, что делать дальше. Девушка вздрогнула, очнувшись от своего отрешенного состояния. Господин Торфин. Да, а твое имя? Я ведь так и не спросил в прошлый раз. Анна. Так, что ты собираешься делать дальше, Анна? Не знаю. Ее ответ прозвучал как-то растерянно. Вот как? Тогда, может, ты хочешь пойти со мной? Что? Меня большой дом, которому не хватает рук. Нашей семье не помешают еще слуги, которые помогут нам в домашних делах». Девчонка даже особо не раздумывала. «Согласна», — радостно выдала она. Глаза Анны блестели надеждой. «Мы поплывем далеко. Моя родина находится в Исландии. Возможно, ты уже даже не сможешь вернуться в Англию». «Хорошо, у меня здесь ничего не осталось». И она отчаянно покраснела, когда я поддел двумя пальцами ее подбородок, приподняв личико, чтобы заглянуть ей в глаза. Что тут скрывать, она меня и заинтересовала, в первую очередь тем, что была милашкой со смазливой мордашкой. Тем не менее, стоит отметить, что ее руки принадлежали человеку, привычному к труду. Так что, польза от нее несомненно будет. «Хмм, еще одна», — протянула Ильва. «Я ожидал, что сестра будет рада еще одному слуге в доме. Но, сейчас ее тон звучал как-то, даже, раздосадованно. Что-то не так?» «Нет, все в порядке. Она и правда будет полезной», — кивнула сестра. «Крестьянка, привыкшая к домашнему хозяйству, еще тогда ты должен был купить кого-то вроде нее, а не благородную девицу. Тебе не нравится Ханна?» Ильва вздохнула. «Она хорошая девушка, но ей пришлось долго привыкать к нашей жизни. Да, пожалуй, ты права. Просто, она мне понравилась, знаю. И это тоже, да, конечно», — подтверждаю кивком. Слушающая нас Анна только опустила взгляд. «И, все же, она хорошенькая. Уже не терпится где-нибудь ее зажать и хорошенько потискать, после чего задрать платье и употребить девушку по назначению. Да, у меня ведь и так уже две рабыни, но, мне просто нравится окружать себя таким комфортом, красивыми вещами и симпатичными девушками». «Значит, ты возвращаешься в Исландию?» «Да». «Торфин, ты ведь не поплывешь до весны, а зима еще не кончилась», — заметил Таркель. «Могу ли я нанять тебя до конца зимы?» — сразу же спросил Кнут. «Боги, какой же ты назойливый!» — закатил я глаза. «Торфин, как ты смотришь на то, чтобы породниться с моей семьей?» — вдруг выдал принц. «Чего?» «Моя сестра Астрид очень красива и мила», — вздохнув, я оглянулся на Анну. «Это все из-за нее. Принц увидел, что я, скажем так, питаю слабость к милашкам, и решил зайти с этой стороны. И ведь я действительно начал сомневаться. Взять в жены целую принцессу — это престижно, конечно, но, зачем оно мне надо? Даже если эта Астрид действительно красива и мила, как ее рекламирует Кнут. Тем не менее, этот парень, все же, хитер. Хмм, отдать принцессу за овцы по со края света — отличное политическое решение», — кивнул я. «Пф-ф-ф», — фыркнула Ильва. «Ты могучий воин и чародей», — возразил Кнут. «Нет-нет-нет», — качаю головой. «Родница с монархами в мои планы не входит. Но, Таркель прав, до конца зимы я могу поучаствовать в ваших делах, как наемник. Какова цена? Железо, древесина, шкуры? Это то, что меня интересует. В общем, мы договорились. До весны я помогаю принцу в его делах. Ну а после, уже став королем, он расплатится со мной, отправив нужные мне материалы сразу в Исландию. И, учитывая, что свидетелем нашего договора был Таркель, то вполне можно рассчитывать на честность принца. Примерно тогда же я создал колдовской амулет, ставший якорем искусственного пространства. Это было пространственное хранилище для моих трофеев. Ну и, также, трофеев моих людей, которые я выдам им позже. Это намного удобнее, чем тащить все на себе. Так, далее мы направились в Гейнсборо, это уже датская территория и место, где расположился король Свен. Но, по пути наша группа разделилась. Я со своими людьми отправился к Северному морю, чтобы забрать свой драккар и уже на нем направиться в Гейнсборо. Учитывая, что моя команда могла передвигаться гораздо быстрее, как на суше, так и на воде, то мы вполне могли прийти к королю примерно в одно время. Ну а то, что была зима, не так уж и страшно. Для этого я зачаровал специальные повязки, которые надевали на лошадей, чтобы наш транспорт не замерз. Также зачаровал одежду Анны, чтобы тоже не простудилась. У моих людей уже и так было немало колдовских вещей, которые, в том числе, защищали их от холода. По пути мы прошли несколько поселений, где пополняли свои припасы, что оплачивалось из моего кармана. Хотя, не везде крестьяне имели достаточно провианта, чтобы торговать им. Также мы проходили и через опустевшие деревни, население которых было просто вырезано викингами. «Сколько они уже так висят?» — спросил Ари, разглядывая висельников. «Их было не меньше сотни. Какая-то акция устрашения. Викинги развесили крестьян на деревьях вдоль дороги. Возможно, англичане должны были провести тут свои войска и им оставили такой подарок. Хотя, если бы англичане тут прошли бы, они сняли бы трупы и похоронили их. По крайней мере, должны были. Давно. Оценил я состояние тел. Собственно, в мои планы не входило что-то с ними делать. Ну висят и висят, кушать не просит. Но, господин, пожалуйста, давайте похороним их. Жалобно попросила Анна. Делать нам больше нечего. Хмыкнул Ари. Ильва согласно кивнула. Эта же девочка не сводила с меня глаз, прекрасно зная, что решать, все равно, мне. Хорошо, снимите их и соберите в одном месте. Ярл, вы слышали меня? Понятно. Вздыхая, парни недовольно косились на Анну, но мой приказ выполнили. Впрочем, это было не настолько тяжелая для них задача, чтобы мои люди начали возмущаться. Копать ямы и хоронить мертвецов по христианским обычаям я не собирался, решив поступить проще и быстрее. Ну и, также, напомнить всем о моем прозвище. Что дальше, ярл? Дальше я сам. Выступив к куче трупов, я полоснул себя кинжалом по ладони и зажег в окровавленной руке колдовское пламя. Кровью и магией своей, я освобождаю ваши души, оставьте печали и страхи свои на земле и летите свободно. В считанные секунды пламя охватывает все тела, приобретая синий цвет. С потусторонним скрипом от заполыхавшего костра разлетаются мистические огоньки, словно души действительно улетают, освобожденные от плена мертвой плоти. И, это небольшое представление действительно впечатлило моих людей. Глава 20. Тем не менее, если с ритуальным сожжением все прошло быстро, то дальше. Ярл, это уже чересчур, кричал Ари. Это просто тренировка. Улыбался я, Торфин. Во время пути я периодически устраивал тренировочные поединки по вечерам. И, викинги очень быстро ощутили разницу между такими поединками раньше, и как это было сейчас. Я действовал куда жестче и после каждой тренировки, парням требовалось время, чтобы прийти в себя. А потом еще целый день страдали в седле. Исцеляющую магию же я задействовал только один раз, когда в поединке отсек руку Ари. И с тех пор парни чуть ли не дрожат, когда я говорю о тренировке. Ладно, ваши боевые навыки оставляют желать лучшего, но пора заняться и более важной тренировкой. Необходимо прикрыть ваши слабости. Викинги глядели на меня испуганными глазами. Даже рабыни с Ильвой были настороже, хотя к ним я относился с куда большим снисхождением. Это дисциплина. Протянул я. Боевой отряд должен действовать как единый организм. Представьте, что вы хотите ударить врага, но ваша рука вдруг перестала слушаться и опустила меч. С отрядом воинов это также работает. Кажется, я поняла, выдала Ильва. Это из-за того случая с принцем. Торфин, ну прости, пожалуйста. Просто этот кнут, он же принц. Эй-эй, это ведь не наказание. Дружелюбно улыбаюсь своим людям. Я вовсе не зол на вас за то, что вы испортили мою месть, к которой я готовился 10 лет. И я не в гневе от того, что вы подорвали мой авторитет, как ярла. Нет, я просто хочу помочь вам стать лучше. Так что, начнем групповые тренировки. Спасите, помогите. Куда вы бежите? Мы же еще не перешли к тренировке тактики преследования. В общем, тренировки стали несколько жестче, чем обычно. И что касается групповых тренировок, то здесь я больше упирал не на отработку каких-то маневров и тактик, а на ужесточение дисциплины. Хотя, это не самая популярная добродетель викингов, но еще в Исландии я четко поставил ее как нечто неотделимое от самого воинского искусства. Ильва, о, моя любимая замечательная сестра, почему же ты плетешься в сторонке, а не помогаешь нашим боевым товарищам? Хильда, тебя это тоже касается. В строй. Вжав головы в плечи, девушки присоединились к парням. Только Анна боязливо оглядывалась, не понимая, относится ли это и к ней тоже. Анна, не волнуйся, ты ведь не воительница, к тебе у меня нет претензий. Девчонка облегченно вздохнула. Теперь будем тренировать тактику отступления. Поднять щиты. Даю команду своим бойцам, а сам поднимаю лук, накладывая взрывную стрелу. Ты, Торфин, ты же не серьезно. Хе-хе, представим, будто по вам стреляют из осадных орудий. Оскалился я. Постарайтесь сохранить свои жизни и все конечности на своих местах.